а я не могла его в этом убедить, как ни старалась. Иногда он пробовал меня поймать, говорил, что простит меня, если я признаюсь, а я знала, что и это не поможет. Он все спрашивал, спрашивал, снова и снова, никак не мог поверить, родная моя. Мы и были любовниками, только не в этом смысле. Спрашивал и спрашивал изо дня в день, а то по нескольку раз на дню, и задавал все тот же вопрос теми же словами, чтобы я не ответила. И, конечно, чем больше он ярился, тем я отвечала все более нескладно, бестолково. Так что, наверное, и вправду казалось, что я лгу. Своими руками убил бы этого человека. Она отпила еще вина и сидела, поеживаясь, уже не плача, с потемневшими огромными глазами, вперив взгляд в свечу и бессознательно прижимая полотенце к щеке, как восточное покрывало. Ее большой лоб, белый в свете свечи, был сморщен и испещрен крошечными тенями, но поднятый воротник зеленого летнего пальто, подпиравший волосы, придавал ей очень юный вид. Может быть, так же она поднимала воротник своего макинтоша в те дни, когда мы с ней ездили на велосипедах. Внимательно прислушиваясь к ее словам, я, не отрываясь, с какой-то творческой страстью смотрел на ее лицо, как некий бог, воссоздающий ее красоту для своих высших целей. «Подожди, Хартли, еще рано», — сказал я, когда она вдруг испуганно подняла голову. «Сейчас я зажгу еще свечей, я хочу смотреть на тебя». За окном почти стемнело. Я высыпал на стол коробку свечей, зажег еще четыре, капал стеарином в чашки и прилеплял их донышку. Я расположил их полукругом перед Хартли, как на аналое. Потом сел напротив, не рядом с ней, и смотрел, смотрел. Мне так хотелось, чтобы она улыбнулась мне. Это ускорило бы процесс воссоздания. «Хартли, убери покрывало, улыбнись мне». Она опустила полотенце, и я увидел скорбно опущенные уголки ее влажных губ. «Чарльз, который час?» «Было 10:25. Половина десятого, даже меньше. Слушай, Хартли, дорогая моя, все это неважно, все это теперь позади, понимаешь? Ну да, он был ревнивый, недалекий человек и заслуживает наказания, но сейчас это уже не страшно. Тебе не надо возвращаться в этот ад. Только при чем здесь Титус? Ты ведь хотела сказать мне что-то про Титуса. Он думает, что Титус — твой сын». «Что?» «Он думает, что Титус — твой сын». Хартли положила обе ладони на стол. Теперь, ярко озаренная свечами, она была как подсудимая на допросе. Я выпрямился на стуле, краснея от изумления и неожиданности, и вдруг заметил, что тоже положил ладони на стол. Мы воззрились друг на друга. «Хартли, ты это не всерьез». «Он это не всерьез. Как может Титус быть моим сыном? Твой муж ведь не помешанный, он знал, что Титус усыновлен. Знал, откуда он попал к вам? Нет, в этом-то и дело, он не знал, откуда Титус к нам попал. Это я ввела Титуса в нашу жизнь. Это была моя идея, я сама все и устроила. Бен все это время был как в шоке. Он ни в чем не участвовал, только подписывал документы, не читая. Один раз к нам приходил представитель от комитета, он видел Бена. Но разговор вела я, а Бен сидел как истукан. Но, Хартли, погоди, он же знал, что я остался в прошлом. Ты же усыновила Титуса через много лет после того, как ушла от меня. Он решил, что мы продолжали встречаться. Тайно». Теперь ее сухие, распахнутые глаза и бледный лоб придавали ей вид чуть ли не обвиняющий. «Хартли, милая, не могут люди верить в такие сумасбродные выдумки, при этом совершенно недоказуемые? Он не мог не знать, что ты со мной не виделась. Откуда ему было знать? Я весь день оставалась одна, а иногда и всю ночь, когда он бывал в разъездах». «Ну хорошо. Мы-то давай не будем увлекаться, скажем так, это было в высшей степени маловероятно. Да кроме того, о, Господи, как он мог не верить тебе? Как мог терзать тебя такими адскими домыслами?» Это случилось не сразу. Хартли отпила вина. «Титуса он не взлюбил с самого начала. Может, потому что это единственное, чего я добилась против его воли».